Глава 64. Конец игры. «Это как бейсбол», — сказала я. «Почти все время маешься от скуки, и только в самом конце начинается что-то интересное». Бриана прыснула было со смеху, но тут же болезненно скривилась. «Ого, интересное! Фух! Во время игры в бейсбол можно хотя бы отвлечься на пиво и хот-доги». «В кладовой есть кувшин с пивом. Принести?» — с готовностью предложил Джейми, ухвативший лишь самый конец разговора. «Нет», — возразила я, — «если только себе. Ребенку алкоголь ни к чему». «А, ясно. А что там за хот-доги?» Он вскочил, намереваясь во что бы то ни стало достать их хоть из-под земли. «Это такая еда». Я кусала губы, сдерживая смех. «Не волнуйся, я сейчас вряд ли до ужина». У Брианы на лбу вдруг выскочили крупные шарики пота, лицо позеленело. «Твою ж!» — чуть слышно ругнулась она. Правильно разгадав реплику дочери, Джейми промокнул ей лицо и шею влажным полотенцем. «Опусти голову между коленей, Лас!» В ответ она свирепо уставилась на него и процедила сквозь зубы. «Я не достаю головой до коленей!» Бриана медленно выдохнула, потому что схватка наконец-то ослабла. Джейми хмуро свел брови, посмотрел на меня и нерешительно шагнул к двери. «Наверное, мне лучше уйти». «Не смей». «Но ведь здесь твоя мать и...» «Не бросай меня». Бриана судорожно вцепилась ему в руку и затараторила. «Ты сказал, я не умру. Если останешься, все будет хорошо. И я выживу». У меня от страха вдруг свело живот, похлеще родовых схваток. Она крупная девушка, сильная и здоровая. Проблем быть не должно. Однако я тоже была здорова. И все же 25 лет назад потеряла ребенка и сама чуть не погибла. Я не допущу инфекции и родильной горячки, но буду беспомощна, если вдруг откроется кровотечение. В таком случае я смогу лишь путем кесарева попытаться спасти хотя бы малыша. В медицинском саквояже зловеще блестели заточенные скальпели. «Ты обязательно выживешь, Бри», — твердо заявила я и успокаивающим жестом похлопала ее по плечу. Она, должно быть, разглядела под маской профессионализма мой страх. Изменившись в лице, Бриана схватила меня за руку и сжала так сильно, что кости затрещали. Открытые глаза смотрели в пустоту, словно вглядываясь в будущее, которое было доступно лишь ей одной. «Если я умру», — заговорила она, дотрагиваясь до распухшего живота, и замолчала. Джейми помог ей подняться, и она, уткнувшись лицом ему в плечо, повторила. «Не бросай меня, па! Пожалуйста!» «Я никогда тебя не брошу, Элёнан. Не бойся, я буду здесь!» Он обнял ее, беспомощно глядя на меня поверх рыжей макушки. «Поводи ее по комнате», — предложила я и добавила. Как лошадь, которая мается животом. Он глупо моргнул, а Бриана фыркнула. С видом человека, державшего заведенную бомбу, Джейми обнял дочь за талию и повел по спальне. Учитывая его рост и размеры Брианы, казалось, что здесь и впрямь выгуливают лошадь. «Все хорошо?» — тревожно спросил он после первого круга. «Да, если что, я скажу», — заверила Бриана. Стояла середина мая. Я распахнула окна, и в комнату вместе с влажной прохладой реки лились ароматы флоксов и аквилегий. Дом замер в ожидании. Воздух был напоен предвкушением вперемешку с легким страхом. И Акаста, не в силах усидеть на месте, прогуливалась взад-вперед по террасе. Каждые 5 минут к нам заглядывала Бетти, спрашивая, не надо ли чего. Федра на всякий случай принесла свежей пахты. Бриана, думая о своем, покачала головой, и я сама осушила стакан, мысленно проверяя, все ли у меня готово. Беда в том, что при обычных родах моя помощь не требовалась, а при осложнениях я мало что могла сделать. С кровати сняли простыни, матрас застелили старыми одеялами, под рукой сложили чистые полотенца и поставили котелок с горячей водой, которую то и дело меняли. На кухне постоянно кипел чайник. Холодная вода для рук, пузырек масла, мой комплект для наложения швов. Вдруг пригодится. Все остальное зависело от Брианы. Спустя полчаса она замерла на полушаге, цепляясь за Джейми и шумно дыша носом, точно загнанная лошадь. «Хочу лечь». Мы с Федрой раздели ее и помогли добраться до кровати. Я положила на огромный живот руки, в душе поражаясь чуду, которое нас ожидало. Сильный спазм прошел, и под тонкой преградой кожи и мышц я чувствовала ребенка. Он был довольно крупным, но лежал, кажется, головой вниз, в нужном положении. Обычно перед самыми родами младенцы ведут себя тихо, напуганные внезапными переменами. Этот же беспрестанно ерзал. В ладонь мне уткнулся острый локоток. «Папочка!» Новая схватка застала Бриану врасплох, и она слепо потянулась к Джейми. Тот поспешно схватил ее за руку. «Я здесь, счастье мое! Я рядом!» Она тяжело задышала, лицо раскраснелось. «Долго еще?» «Не знаю. Скорее всего, нет». Схватки были уже каждые 5 минут. Однако так могло продолжаться несколько часов кряду. Или закончиться в один момент. Роды действа совершенно непредсказуемые. Из окна тянуло прохладой, но Бриана вся взмокла. Я вытирала ей лицо и плечи, ласково бормоча. «Ты молодец, милая. Отлично справляешься». «И ты», — посмотрела я на Джейми. Он выдавил ответную улыбку. Джейми тоже заметно вспотел, а в лице у него не было ни кровинки. «Поговори со мной, па», — попросила вдруг Бриана. «О чем?» Он в панике уставился на меня. «Неважно. Расскажи что-нибудь. Просто чтобы она отвлеклась». «Хм. Ну, а ты слышала о Габи Трот, фее прялки?» Бриана хмыкнула. Опасливо покосившись на нее, Джейми начал рассказ. «Так вот. На берегу реки стояла старая ферма, и жила в ней девушка по имени Мэйзи. У нее были ярко-рыжие волосы и синие глаза. И никто в деревне не мог сравниться с ней красотой. Однако женихи не торопились свататься, потому что...» Джейми в смятении замолк. Я взглядом велела ему говорить дальше. «Потому что в те времена на хорошего мужа могла рассчитывать только опытная хозяйка и искусная рукодельница. А Мэйзи...» Бриана издала протяжный нечеловеческий стон. Джейми стиснул зубы и, держа ее за руки, продолжил. «А Мэйзи только и знала, что гулять по округе да плести веночки». В комнате темнело, и запах нагретых солнцем цветов сменялся ароматом влажной зелени с толикой древесного дыма, доносившегося с летней кухни. Рубашка Брианы промокла насквозь и липла к коже. Я поддерживала дочь под спину, и она беспомощно билась в моих руках, пытаясь ослабить боль. Джейми же, опустив голову, продолжал рассказывать о силках и охотниках на тюленей, о волынщиках и эльфах, о великанах из пещеры Фингала, о черном дьявольском коне, что несется быстрее мысли. Схватки следовали одна за другой. Федра, по моему указанию, принесла горящий фитиль и запалила свечи. По стенам плясали тени. Джейми вконец охрип. Бриана и вовсе давно онемела от боли. Она вдруг выпустила его руки и села, цепляясь за колени. «Тушься», — велела я, подкладывая под спину подушки. Федра поднесла мне лампу. Смазав пальцы маслом, я приподняла Бриане рубашку и принялась массировать живот, все время тихо с ней разговаривая, пусть даже она не слышала ни слова. Плоть под моими ладонями вдруг напряглась. Раз, другой, и наружу вырвался поток околоплодных вод, заливая всю кровать и стекая на пол. Я ослабила нажим, молясь про себя, чтобы ребенок не торопился, и дело обошлось без разрывов. Тугое кольцо вдруг раскрылось, и мои пальцы нащупали что-то мокрое и твердое. Мышцы тут же ослабли, и это ощущение исчезло. Хотя подушечки покалывало от осознания, что я дотронулась до чего-то совершенно нового. Очередная схватка, и вновь вперед, и затем назад. Я сильнее задрала рубашку, и при следующем сокращении мышц показалась лысая головка, вся покрытая слизью и кровью. На меня слепо уставилось восково-белое сморщенное личико, кривившееся в яростной гримасе. — К кто там? Мальчик!» Хриплый голос Джейми привел меня в чувство. «Надеюсь, что да», — ответила я, поспешно освобождая носик и рот от слизи. «Самый страшненький младенец на моей памяти. Если это девочка, ей очень не повезло». Бряна издала какой-то звук, похожий на смех, перешедший в длинный утробный стон. Я едва успела развернуть младенцу плечики, и с громким чпоканьем длинное мокрое тельце, извиваясь как форель, выскользнуло на влажное одеяло. Я торопливо завернула его в чистое полотенце. И да, это был мальчик. В складочке между бедрами виднелась круглая пурпурная мошонка. Судя по основным показателям, цвету кожи, дыханию, сердцебиению, малыш был в норме. Он сердито фыркал, но всерьез не плакал, только размахивал крошечными кулачками. Положив его на кровать и придерживая одной рукой, я наскоро осмотрела Бриану. Бедра были измазаны красной слизью. Кровотечения вроде бы не наблюдалось. Пуповина пульсировала, толстой змеей, еще связывая мать с ребенком. Бриана тяжело дышала, откинувшись на смятые подушки. Спутанные волосы прилипли к вискам. Но на лице у нее играла победная улыбка. Я положила руку ей на живот, ставший непривычно мягким, и ощутила, как внутри движется плацента. «Еще разок, солнышко», — попросила я. Схватка, и послед выскочил. Я перевязала пуповину, разрезала ее и вложила Бряне в руки увесистый сверток. Ее сына. «Он красавчик», — прошептала я. Предоставив ребенка материнской заботе, я занялась более насущными вопросами. Стала энергично разминать ей живот, чтобы матка лучше сокращалась, не допуская кровотечения. По всему дому возбужденно загомонили. Федра пронеслась по коридорам, разнося радостную весть. Я подняла глаза. Бряна светилась. Джейми тоже улыбался. Щеки его были мокрые от слез. Он что-то пробормотал на гельском, поглаживая ей волосы. И нежно поцеловал в висок. «Ребенок голоден», — натреснуто прошептала Бриана и хрипло откашлялась. «Мне его покормить?» «Попробуй. Увидишь. Иногда младенцы сразу засыпают. Иногда требуют ласки». Бриана нащупала на шее завязки и распустила их, обнажая высокую полную грудь. Она приподняла ребенка, и тот, громко фыркнув, с неожиданной силой впился в сосок. «Он крепыш, правда?» Я только сейчас поняла, что плачу. На губах ощущался соленый привкус слез. Чуть позже, когда спальню прибрали, Бряну переодели и принесли ей ужин, я в очередной раз убедилась, что с ней и ребенком все хорошо, и вышла в темный коридор. Казалось, что я парю, не касаясь ногами ступеней. Джейми незадолго до этого спустился, чтобы рассказать ей о Касте все подробности, и теперь ждал у подножия лестницы. Не сказав ни слова, он сгреб меня в объятия и поцеловал. Я успела заметить на его руках кровавые полукруглые следы, оставленные ногтями Брианы. «Ты просто чудо!» — шепнул он и вдруг расплылся в ехидной улыбке. «Бабуля!» «А он темный или светлый?» — спросил Джейми, приподнимаясь на локте. «А то я забыл глянуть. Отвлекся, пересчитывая пальчики». «Пока сложно сказать». Сонно потянулась я в постели. Пальчики я тоже пересчитала, но и об остальном не забыла. Сейчас он весь красный, и только через пару дней кожа примет нормальный оттенок. Родился с темными волосами, но они еще могут сменить цвет. Я снова потянулась, наслаждаясь приятной болью в ногах и спине. Роды — дело непростое, даже для акушерки. «Да и родись он светленьким, это еще ничего не доказывало бы», — добавила я. Бриана в детстве тоже была блондинкой. Может, он пошел в нее. «А, ну, будь он брюнетом, мы бы знали наверняка». «Не обязательно. Твой отец был брюнетом, и мой тоже. Ребенок мог унаследовать от нас рецессивный ген, и тогда...» «Что унаследовать?» Я задумалась, вспоминая, когда Грегор Мендель ставил опыты с горохом. но от усталости мысли путались. Все равно Джейми о нем не слышал. У ребенка могут быть волосы любого цвета, и это ничего не докажет. Я широко зевнула. Мы узнаем лишь, когда он подрастет и станет похожим на отца, кем бы тот ни был. И даже тогда... Я замолчала. Какая разница, на кого он похож, если отца у него все равно нет? Джейми перекатился на бок и заключил меня в объятия. Мы спали раздетыми, и волоски на его груди щекотали мне кожу. Он нежно поцеловал меня в затылок. Я парила на грани сна, слишком счастливая, чтобы полностью забыться. Где-то неподалеку послышался тихий недовольный вопль и приглушенное бормотание рабынь. «Ну и ладно», — вырвал меня из полудремы решительный голос Джейми. «Пусть мы не знаем, кто его отец, зато у него есть дед». «И я знаю, дедуля», — похлопала я его по ноге. «Успокойся уже и спи. Каждому дню свои заботы». Джейми хмыкнул, но все-таки расслабился. Рука по-хозяйски легла мне на грудь, и через мгновение он уже крепко спал. А я, открыв глаза, смотрела на звезды за окном. «Почему я так сказала? Это ведь было любимое выражение Фрэнка». Он всегда успокаивал нас с Брианой, когда мы нервничали из-за предстоящих событий. Каждому дню свои заботы. По комнате прошелся сквозняк. Он шевельнул занавески и погладил меня по щеке. «Ты ведь знаешь?» — беззвучно спросила я. «Знаешь, что у нее сын?» В ответ лишь тишина. Однако на меня снизошел покой, и я погрузилась в глубокий сон.